Глава вторая. Теплицы против унынья. И что теперь делать? Я посмотрела на Кексика, который осторожно трогал лапой снег, но не решался выходить. Нас же так заметет по самую крышу. Кот поймал снежинку языком, чихнул раз, другой, третий и вернулся в прихожую. Снег шел уже третий день и, кажется, не собирался останавливаться. На крыльцо уже намело сугроб, еще немного, и дверь перестанет нормально открываться, а мне совсем не хотелось застрять в доме до весны. От Джеспера не было никаких вестей, а я сама так и не смогла отправить ему письмо. Даже когда Кексик повел меня прямиком к его кабинету, дотянулся до дверной ручки и каким-то чудом легко открыл дверь, я не стала заходить. Постояла на пороге, вспоминая поцелуй, который произошел прямо в кабинете, и закрыла дверь обратно. Мне было страшно. Вернется ли Джеспер или так и оставит меня здесь, пока не кончатся запасы продуктов? На одних тыквах я, конечно, могла бы долго протянуть, но без дров в доме станет слишком холодно, а ведь поленница была пуста уже на 2/3. Еще пару недель я продержусь. Месяц, если буду экономить дрова и вернусь жить на первый этаж. Но потом все. Вчера я смогла соединить все свои мысли в единое целое и изложить их на бумаге. Письмо получилось длинным, но честным. Я написала всю правду о себе. Кто я, откуда взялась, кем была раньше. Созналась даже в том, что заглянула в бумаги Джеспера и поэтому не говорила ему, что я не из этого мира. Просто боялась, что он отправит меня под суд. В конце письма я даже смогла признаться в своих чувствах Джесперу. Но в итоге перечеркнула эти строки. Сидела и монотонно водила по ним пером, заливая чернилами. Если он не пожелал меня выслушать, ему ни к чему знать, что я успела его полюбить. Я скомкала письмо и бросила в догорающий камин. Быстро вышла из комнаты, чтобы не дать себе слабину и не вернуться к излиянию своих эмоций. Прогулка по наметившимся сугробам помогла протрезветь. Всю правду лучше излагать лично. Глаза в глаза. Так, чтобы он видел, что я не лгу ему. Может быть, когда он вернется, я смогу убедить его, что скрывала правду не из злого умысла, а чтобы защититься. Я обошла вокруг дома и поняла, что совсем забыла про теплицы, до которых ни у меня, ни у Грейс Софи так и не дошли руки. Ну, теперь хоть будет чем заняться. Раз уж я не смогу теперь передавать ни пирожки, ни цукаты на продажу. Готовить тоже не хотелось. Мне хватало самого простого завтрака из яиц, хлеба и кофе. А баловать больше было некого. Разве что кексику вкусняшки готовить. Но он разве оценит? В доме тоже был полный порядок. Я разложила по местам вещи в детской, а больше делать было нечего. Здесь даже пыль не появлялась, чтобы я могла бесконечно ее протирать. Книги не читались, и я бессмысленно скользила взглядом по строчкам, не улавливая смысла. Так что возможности заняться делом я обрадовалась не меньше, чем когда обнаружила в поместье тыквенное поле, теперь припорошенное снегом. На самом деле поместью шло белое одеяние. Поле больше не выглядело мрачно-черным пятном, а облетевшие деревья покрылись инеем, словно в сказке. Самое странное, что на улице при этом не было морозно. Мне хватало теплого плаща, чтобы не мерзнуть. «Кексик, идем искать садовый инвентарь!» — крикнула я, возвращаясь в дом. Кот не отозвался, только на втором этаже скрипнули половицы. Я пожала плечами и пошла в кухню. Вышла через нее в пристрой, огляделась и нашла все необходимое. Небольшой секатор, тряпку и моток веревки с ножницами. На всякий случай захватила еще и лейку. Правда, пришлось вернуться в кухню, чтобы наполнить ее водой. Уж не знаю, как здесь все росло при Амалии и что случилось, пока в теплице никто не заглядывал, но я хотела сделать все правильно. В теплицах все было по-старому. Разве что спелых плодов больше не осталось. В свой первый визит я собрала все, что было пригодно в пищу. А теперь вот почувствовала укол совести. Так увлеклась тыквами, что совсем позабыла о том, благодаря чему выживала первые дни. Стоило мне открыть дверь, как-то меня пахнуло влажным воздухом и запахом прелой земли. «Ох, вы ж бедные!» Я покачала головой, глядя на это заросшее зеленое безобразие. Среди зеленых ветвей проглядывали бледно-желтые соцветия, а внизу даже почвы не было видно под пышными сорняками. «Давайте-ка вас спасать!» Первые несколько минут я стояла посреди теплицы, формируя в голове план действий. Не знаю, как тут растили помидоры, потому что о подвязках, кажется, в этом мире даже не слышали. Стволы скрючились и стелились по низу грядок, переплетались ветвями и были в таком состоянии, что моя бабушка, всю жизнь растившая томаты всех доступных ей сортов, упала бы в обморок от такого зрелища. Я раскрыла двери теплицы пошире, впуская свежий воздух. Заморозить побеги не боялась. Судя по тому, что они цветут и плодоносят целый год, здесь точно задействована магия. Но благодаря этой магии залетные сорняки тоже цвели буйным цветом. С них я и решила начать. Сперва в голове роились все те же тоскливые мысли, что одолевали меня уже третий день. О детях, о Джеспере, о собственном будущем. Но чем больше я погружалась в работу, тем меньше думала о своих бедах. У меня еще будет полно времени, чтобы терзать себя упадническими мыслями. А сейчас для меня были важны только грядки с томатами. И точка.